Глава 12. До этого момента я даже не задумывалась о разгадках. Все решал Рейн, и меня это устраивало. Но, похоже, дело пахнет проигрышем. А проигрывать я не любила. Не зря же меня прозвали Фелис, что означает «счастливая». Я задумалась над загадкой, не обращая внимания на то, как Рейн тянет время, разговаривая со стражем. Так, что это? Ветер? Не похоже. Не подходит средняя часть, даже самый сильный человек не сможет удержать меня долго. Спина Рейна напряглась, он что-то задумал, я затаила дыхание. Точно, правильный ответ — дыхание. Я рванула было, чтобы подсказать ответ Рейну, но напоролась на предостерегающий взгляд. Этот паршивец знал ответ. Знал, он просто провоцирует стража. Но зачем? Чего он хочет добиться? «Ты не отгадал загадку», — радостно произнес страж. «Ты умрешь. Прощайся с жизнью». «К чему столько пафоса? Страж!» — издевательски рассмеялся Рейн. «Я не собираюсь умирать. Во всяком случае, не сегодня». «Ты же согласился!» — немного растерялся наивный страж. «Насмерть? Вот еще! Я согласился поиграть с тобой, но не умирать!» — произнес Рейн и швырнул стража с заклинанием. Так вот, чего он добивался, безумец. Неужели нельзя было сказать ответ и спокойно проехать? Зачем сражаться с каждой нечистью, встречающейся на пути? Если выживет, сама убью. Притаившись в кустах, я не отрывала взгляд от Рейна. Страж тяжелой поступью приближался к нему. «Успокойся, Аманда. Он некромант. Убивать нечисть, в конце концов, его работа. И тут меня осенила неприятная догадка. Если бы он был некромантом, то пошел бы в ведьмаки убивать нечисть. Ведьмакам больше платят, чем ворам. Гильдия охотников за нечистью более почетна, чем даже гильдия наемных убийц. Но он пришел в нашу, значит, что-то не так с его магией. Если ты родился в семье некромантов, но это не значит, что получил дар по наследству. Случаются жестокие разочарования, наша семья тому пример. «Нет, он точно чокнутый», — пробормотала я. Вокруг них раздавался треск. Земля дрожала под ногами, а воздух наполнялся напряжением. Рейн сосредоточился, вызвал силу огня, он поднял руки. В воздухе появились искры, создавая огненный шар, который метнулся в сторону стража, оставляя за собой яркий след. Пламя ударило в могучую фигуру, но страж с легкостью его отразил, поставив зачарованные щиты. Страж ответил мощным ударом, вызвал движение земли, которое устремилось к Рейну, как гигантская волна в бурное море. Рейн увернулся в последний момент, но земля успела задеть его, заставить упасть на колени. «Чертов недоумок! Идиот! Тупица!» Шепотом ругала я Рейна, на чем свет стоит. Я не хотела остаться один на один с разъяренным стражем. Он должен победить, а потом пусть делает, что хочет, умирает, выживает. Таких ненормальных напарников у меня еще не было. Тревога нарастала с каждой секундой. Рейн вскочил на ноги и метнулся в сторону, избегая следующего удара стража. Через мгновение он оказался за спиной своего врага и, не теряя времени, выпустил огненные стрелы, направив их в спину и голову чудовища. Разъяренный страж повернулся к нему, и его могучая рука с силой ударила в грудь Рейну. Я как будто слышала, как что-то хрустнуло, возможно, ребра. Рейн упал на землю и опять ни стона, ни вздоха. «Ну дай же понять, что ты жив, дракон бесчувственный!» Я хотела выскочить, хотела сделать что-то. «Ну что я могла сделать против такой силы? Может, хотя бы отвлечь стража? Вдруг Рейн еще жив? Нужно дать ему время прийти в себя». Но я опоздала. Этот ненормальный вновь двинулся к нечисти. Вот зачем он все затеял? Зачем нарывался? Можно же было просто уйти. Я молча наблюдала, как Рейн борется с превосходящим по силам противником, и это было невыносимо. Страж не собирался сдаваться. Его мощный кулак вновь обрушился на Рейна, и я вскинула руки к лицу, не в силах смотреть. Он снова упал. Схватившись за грудь, изо рта вырвался стон боли. Я ругалась, как портовый грузчик, на Рейна. Молилась, чтобы он остался жив, просила его выжить. Все это в каком-то бреду, молитвы вперемешку с проклятиями, не осознавая, что я делаю. Казалось, что все потеряно, он больше не встанет. Капельки крови показались в уголке рта. Но нет, это проклятый упрямец. Вместо того, чтобы затаиться, собрался с духом и что-то прошептал. Вокруг лежащего Рейна начала собираться темная энергия. Я, затаив дыхание, наблюдала, как он собирается в черный кокон. Он снова встал, собрав свои силы, и я увидела, как в его глазах зажглась решимость. «Чертов герой!» — прошептала я с уважением. Он произнес заклинание, и закрученные вокруг него тени поднялись в воздух. Я не могла отвести взгляда, это было страшно и прекрасно. Сердце заколотилось с утроенной силой от надежды и страха. Я никогда еще так не боялась за другого человека. Никогда страх не парализовал меня. Воздух вокруг Рейна начал вздрагивать. Вихрь тьмы обрушился на стража. «Давай, Рейн, убей его!» — закричала я в своем сердце, когда не могла произнести этого вслух. Никогда не думала, что я такая кровожадная. Массивное тело стража тракта рухнуло на землю, и я замерла в шоке. Рейн справился. Он победил. Облегчение накрыло меня. Рейн упал на колени, и я не смогла удержаться. Выбежав из кустов, побежала к нему. «Ты в порядке?» — задала я глупейший вопрос и всех. Ясное дело, что он не в порядке. Он выглядел изможденным и израненным, и мое сердце сжалось от боли. «Зачем ты спровоцировала его, недоумок?» «Я тоже тебя люблю, малышка», — с вечной насмешкой произнес он и отключился. Я осталась одна, а рядом лежали раненый маг и поверженный страж тракта. «И что прикажете мне делать?» Я растерянно оглядывалась, как будто ответ могла найти где-то вокруг. В лесу забеспокоились лошади, о которых я благополучно забыла. «Вот гад!» — пробормотала я, направляясь к лошадям. «Опять я должна разгребать все, что он натворил!»